Ему понравился размах замысла. Он понимал, как велики будут трудности, но видел также и возможность успеха. Теперь самым важным было все хорошенько продумать, предусмотреть неожиданности, чтобы заблаговременно к ним подготовиться. Час проходил за часом, а собеседники все сидели над картой Арктики. Время от времени Нансен давал какой-либо совет, делился новой мыслью, обращая, как всегда, внимание на, казалось бы, мелкие детали. Амундсен старательно записывал. Он знал, какую огромную цену имеет каждое слово замечательного полярника. Далеко не с сегодняшнего дня Нансен стал служить для него примером. Фритьоф Нансен даже не догадывался, да и как ему было догадаться, что после его возвращения из гренландской экспедиции, затерявший среди встречавших его в порту ликующих людей, находился худенький, скромный юноша. На пристань он пришел первым, а ушел последним. Он жадно наблюдал за торжественным приемом, который христиане оказывала своему герою. В тот памятный день Руал поклялся подражать Нансену во всем, стать таким же выносливым и отважным, а может быть, кто знает, и таким же знаменитым. В те времена все норвежские газеты и иллюстрированные еженедельники много писали о детстве Фритьофа, о его вылазках на охоту, о спортивных рекордах, о том, каким он был смелым, с юных лет закаленным и выносливым. Руалом стало овладевать отчаяние. Он с отвращением смотрел на свои худые плечи и тонкие, как палки, ноги. Он был слабым, болезненным, вечно испытывал какие-то недомогания, быстро уставал, не ходил, как Фритьоф, на лыжах, не бегал на коньках, не купался в ледяной воде горных потоков. Он с горечью сознавал, что не сможет вынести тягот полярных путешествий, хотя, поглощая книги об экспедициях, именно об этом и мечтал с детства. «Больше всего меня порадовало бы, если бы ты стал врачом», — часто повторяла ему мать. «Тебе, Руал, самому хорошо известно, что такое болезнь, и легче будет понять других и облегчить их страдания». Юноша терпеливо все выслушивал, радуясь в глубине души, что его молчание мать принимала за согласие. Он не хотел с ней спорить. Где ей было знать, что сын презирал слабость, что он во что бы то ни стало хотел стать сильным, что он по-прежнему целыми ночами зачитывался описаниями полярных экспедиций. Он не мог отказаться от них навсегда. Горький осадок породил сопротивление. Юноша решил побороть себя, сделать все, чтобы быть способным идти по стопам Нансена. Он был робок, поэтому стал ночью один ходить на кладбище. Не пренебрегая учебой, он постепенно, настойчиво стал заниматься спортом. Он занимался гимнастикой, греблей, зимой спал с открытым окном, а иногда даже отбрасывал одеяло и покрывался только газетой. Он стал совершать сначала короткие, а затем более продолжительные и более сложные лыжные вылазки. Все легче ему удавалось переносить голод. В этом он систематически тренировался в глубокой тайне от родных. Полярник должен быть готовым и к нехватке продовольствия, и не бояться холода и тяжелого физического труда. Иногда Руал уставал, терял желание продолжать тренировки. Тогда он брался за описания детства Фритюфа и в них черпал новые силы. В один прекрасный день он с бьющимся сердцем предстал перед военной комиссией. Вероятно, он был единственным среди сверстников, кто горел желанием попасть на службу. «Если врачи признают, что я не годен к военной службе, я проиграл. Тогда конец всем мечтам о полярных путешествиях. Придется стать врачом», — заранее решил Амундсен. Но врачи с уважением смотрели на тренированное тело и крепкие, как сталь, мышцы невысокого худого юноши. Руал не находил себе места от радости. Он добился своего. Теперь у него были не только сильные мышцы, но и железная воля, которая не раз помогала ему позднее в его богатой приключениями жизни. Закончив военную службу, Амундсен стал моряком. Ему казалось, что таким образом он, скорее всего, может побывать в полярных областях. Став капитаном корабля, он мог рассчитывать на самостоятельное путешествие в царство льдов, взлелеянное в мечтах. Трудное полярное крещение он получил у берегов Антарктиды, пережив зиму вместе с бельгийской экспедицией на попавшем в ледовый плен корабле. Благодаря своей закалке он способен был помогать другим. Он спасал экспедицию от цинги, принося на корабль свежее мясо тюленей и пингвинов. А теперь он задумал отправиться в собственную, отчаянно смелую экспедицию, цель которой были новые открытия. Кому же он должен был обратиться за советом, как не к тому, с кого всю жизнь брал пример? К тому, кто часто говорил и писал, что стоят те мечты, которые человек не стремится осуществить. Он сидел теперь перед своим кумиром и с замиранием сердца, как когда-то во время военной комиссии, ожидал тех слов, которые должны были решить его судьбу. Нансен не поскупился на эти слова, и окрыленный Амундсен теперь готов был на все. Великий полярник не высмеял его, не отправил ни с чем. Наоборот, он призывал его начать действовать. Первая встреча этих необыкновенных людей не была последней. Со временем знакомство переросло в дружбу, нарушить которую не смогли никакие недоразумения, хотя поводов для разрыва было вполне достаточно. В те минуты, когда Амундсен был близок к отчаянию, Нансен никогда не отказывал ни в добром искреннем совете, ни в ценных наставлениях. В молодом человеке он видел не грозного соперника, а достойного продолжателя своего дела. Вернувшись домой после того памятного визита, Амундсен в приливе счастья записал в дневнике: «Я пережил незабываемые минуты. Нансен, сам Нансен одобрил мой план. Этот день я считаю началом экспедиции, целью которой является завоевание северо-западного прохода».